Открыв дверь в ванну, Мисата застыла, уставившись на меня. Ее еще не проснувшийся толком мозг сейчас разгонялся, усиленно набирая обороты. Ну и легкий ступор у нее был от того, что я немного поправил тело, кое-что подогнал под свои параметры, ну и в мышцы сейчас накачал немного ки. В результате Мисата сейчас наблюдала не шкелетик, а накачанные без перегибов мышцы. «Доброе утро, Мисата-чан». Я абсолютно спокойно повернулся к ней, чем, кажется, травмировал психику еще больше, и также спокойно, без всякого стеснения и смущения, обернув полотенце вокруг бедер, вышел из ванной. За завтраком, который опять же был из моих запасов, Мисата подозрительно сверлила меня взглядом. Да, я конкретно ломал ее картину мира и то, что она прочла обо мне в досье, а она его перед сном хорошенько так проштудировала. Когда завтрак подошел к концу, Мисата что-то для себя решила. Синдзи, утром я еще не привыкла, что теперь не одна, но на меня уставились с подозрением. Понимаю, Мисата-чан, я из тех людей, кто хуже выглядит в одежде. А, сейчас покажу. Встав из-за стола, расстегнул пуговицы на рубашке и снял ее, тут же накачивая тело ки. В результате Мисата предстал торс Аполлона, накидываю рубашку обратно, запахиваю, заодно прекращаю накачку ки, и вот перед ней дрыщ, опять снимаю и обратно надеваю. Хотя, наверное, повторы были излишними, Мисата после первой демонстрации пивом подавилась. Ладно, по выражению лица Мисата было видно, что она все же не сдалась и жаждет отыграться за свои попорченные нервы. Синдзи, сейчас пойдем разбирать твои вещи. А, понятно, компромат искать будем. Ну удачи, я весь хлам из тех коробок еще вчера перебрал и заменил, но думал начать разбирать так, чтобы Мисата случайно увидела процесс. Но если она сама хочет, то я мешать не буду. Хорошо. Мисата ломанулась в мою комнату, куда еще вчера перетащили коробки, первой. Видимо, переживает, что если я туда первый попаду, успею самое компрометирующее убрать. Так что, когда я неспешным шагом зашел в комнату, Мисата уже вскрыла первую коробку и стеклянными глазами таращилась на ровные ряды пластиковых пакетов с белым порошком. Синдзи, это что такое? Сахарная пудра. Сахарная пудра. В голосе Мисата проступал явный скепсис, но здравый смысл подсказывал, что наличие в вещах школьника пакетов с сахарной пудрой более вероятно, чем пакетов с героином. Ладно, но зачем тебе столько? Хобби у меня такое. По взгляду Мисата было видно, что она подумала о кулинарии, ну с учетом приготовленного ужина и завтрака подобное предположить было бы логично. Ну а то, что у меня хобби мозги чайной ложечкой выедать, мы уточнять не будем. Следующий слой из пакетов до боли напоминал каннабис. А это, вот теперь подозрение в голосе стало больше. Травяной сбор. Я чай не употребляю, у меня на него аллергия, которая может закончиться летальным исходом для окружающих. Взгляд Мисата стал еще более подозрительным, и, судя по всему, она потом попробует взять образцы и отдать на анализ, ну или старым дедовским способом проверит. Пакеты с разнообразными колесами уже не вызвали у Мисаты реакции, видимо из-за того, что уже кушала таблетки от топографического кретинизма. Синдзи, протянула Мисата, вытаскивая с дна коробки ствол. Это что? Ну, понять ее можно, это вполне себе настоящий пистолет. Зажигалка. Со все той же мордой лица и невозмутимым тоном ответил девушке, которая явно мне не верила из-за того, что пользовалась точно таким же пистолетом и явно могла отличить зажигалку в форме пистолета от самого пистолета. Да и простая проверка в виде извлечения магазина с патронами явно уверила ее в подлинности оружия. Зажигалка. Синдзи, это оружие. Откуда у тебя пистолет? Это зажигалка, Мисата-чан, могу доказать. И тут же выхватил из рук девушки пистолет, направил его дулом в потолок, снял с предохранителя и нажал на спуск. Вот только вместо ожидаемого Мисата выстрела из дула появился огонек, на который Мисата уставилась квадратными глазами. Ну а мне что, трудно огонек зажечь, а перед этим алхимией испортить патрон, чтобы выстрела не произошло? Нет, конечно. Мисата явно было стыдно, и тут стыд не за то, что повысила голос на меня, ей было стыдно за то, что она, считающая себя знающим и разбирающимся в оружии человеком, не смогла отличить зажигалку от оружия. Так что сейчас у нее глаза бегали в попытке найти тему, чтобы не продолжать заострять внимание на ее конфузе, и она ее нашла. О, ты на этом умеешь играть? Может, сыграешь? Мисата быстро подошла к футляру виолончели и раскрыла его. Вот только обнаружила там пустоту. Синдзи, Тут инструмента нет. Я знаю, так и задумано. Зачем тебе пустой футляр для виолончели? Для того, чтобы туда кого что-то положить. Понятное дело, мою оговорку Мисата услышала. Кого-то, тебе послышалось, Мисата-чан, сказал с таким же невозмутимым видом, при этом продолжая раскладывать по полочкам профессиональный набор маньяка вивисектора. А это что? Мисата ткнула пальцем в означенный набор. Это кухонные принадлежности. С каких пор скальпели стали кухонными ножами? Мисата-чан, в моем голосе явно слышалось сомнение в квалификации специалистов, проводящих медицинское освидетельствование сотрудников НЕРВ. Это профессиональный набор. Или ты думаешь, что вырезать ядовитые части у фугу надо кухонным тесаком? Тут Мисата зависла, она вообще была далека от кулинарии, а имеющиеся в голове воспоминания подсказывали, что повара пользуются не одним единственным ножом. Сию мудрость она почерпнула из какой-то программы по зомбоящику. Да и мои слова очень хорошо ложились на уже имеющиеся неоспоримые факты. А это, Мисата указала на коробку, в которой были запчасти для самогонного аппарата. Перегонный куб, значит, так, и откуда бравый капитан знает устройство самогонного аппарата? Конечно же, для кулинарии, конечно. Мисата добралась до последней коробки и, раскрыв ее, малость прифигела. Ну, туда я запихал всякие оккультные хламы, кое-что нужное и полезное, но отлично сочетающееся с остальным хламом, например, бубен я положил именно в эту коробку. Си-эн-де-зи. Мисата извлекла из коробки череп. Это же череп для практики в некромантии. Я вообще увлекаюсь оккультизмом. Я думала, у тебя хобби кулинария. Мисата положила Йорика обратно. Кстати, Йорик, молодец, прикинулся обычной черепушкой, приняв его за качественно сделанную бутафорию. Я очень разносторонний, и вообще, моя специализация это зельеварение, а кулинария это скорее побочное ответвление. Синдзи. Мисата добралась до специально подготовленных ингредиентов для зелий. А из чего ты ужин и завтрак готовил? Поинтересовалась Мисата, рассматривая всякую гадость. Особенно ее привлекла банка с глазными яблоками, явно человеческими. Хотя, как по мне, поздновато она спросила. Меньше знаешь, лучше ешь. Изрек я мудрость, которая почему-то вызвала еще больше подозрений со стороны Кацураги. Синдзи. Мисата-чан, ну вот ты что, серьезно думаешь, что завтрак был из чего-то из этого приготовлен? Мисата еще раз внимательно окинула взглядом коробку с экспонатами кунсткамеры и растянула губы в улыбке, демонстрируя, я же не ребенок, на твои шуточки не поведусь. Конечно, нет, но, с чего это чан, а, ну, пусть это будет в счет одного из четырех желаний. Ладно, собирайся. Куда? В институт? Конечно же. Зачем? Ну, звонила Рицка, сказала привести тебя на какие-то тесты и обследования. Неужто начал работать мозг, и они решили выяснить, что же делает оружие, которое изобрели, или просто симулируют активную рабочую деятельность? Не стоит так, Рицка, я ее с колледжа знаю, она натуральная блондинка. И почему мне кажется, что в твоих устах это звучит как полная дура? Наверное, потому что это так. Да и у меня полно оснований считать ее образцом некомпетентности и гениальной дурости. Меня посверлили недовольным взглядом, но промолчали. Наверное, догадывается, что у меня слишком много аргументов, на которые она не найдет что возразить. Ладно, пойдем. Мисата уже направилась к двери, но на полпути остановилась, так как я не сдвинулся с места. Ты идешь, пока не увижу данные о переводе денег за участие в сомнительных и негуманных экспериментах. С места не сдвинусь. Какие деньги? Я внимательно окинул Мисата взглядом, особенно задержал взгляд на волосах, а у нее в этот момент прям билась в голове мысль о том, что я думаю, а не красится ли она. Ну и далее по тексту. Мисата-чан, в отличие от тебя я не патриот и работать за спасибо не намерен, как и выполнять чьи-то хотелки. Вот надо Акаги-сан провести списание средств под прикрытием моего обследования, так пусть делится. Синдзи. В НЕРВ никто не расхищает бюджет. Мисата-чан, я посмотрел на нее с такой жалостью в глазах, что девушка аж оторопела от такого. Еще через полчаса споров Мисата таки додумалась дозвониться до главнюка, который дал команду, и мне таки перевели деньгу. Вот только после того, как я посмотрел на эти гроши, пришлось уже самому звонить и взывать к совести Гинда. И мне удалось. Все же не за красивые глаза ношу звание магистра некромантии. Вот только в нашем с Гинда договоре не было ничего о том, что я не буду разными способами выводить из строя оборудование, на котором меня будут тестировать. Так что Акаги ждет еще одна веселая ночка, а на утро все данные опять погорят. Из научного отдела я выходил довольный, плачу слезы Акаги бальзамом легли на мою светлую и добрую душу. Но немного подпортить настроение мне смогла Мисата, за ужином. Она вообще весь день, пока меня не было, старалась привести квартиру к ее изначальному виду, вот только хрен там, магия рулит. И то, что меня вроде как используют, так и домового эльфа. Кстати да, чего это я напрягаюсь, надо притащить сюда эту полезность, пускай работает. И домовому эльфу радость, так как с Мисатой без работы остаться просто нереально, и мне не горбатиться, по 3-то взмаха палочкой делать, кошмар, а заодно наслаждаться лицом Мисата, когда тато в ванну зайдет, то в туалет всего на пару минут, а когда выходит, в квартире чистота и порядок. В эти моменты выражения лица у нее просто непередаваемые. Так вот, Кацураги, употреби футку, у нас неделя птицы, это я так осторожно прощупываю границы дозволенного, решила сообщить мне новость. Синдзи, ты завтра идешь в школу. Мисата-чан, а тебе детей не жалко? Конечно же, я дождался момента, когда Мисата приложится к банке с пивом. Ха-ха, что, я говорю, с каких пор ты решила присоединиться к Акаги-сан и проводить бесчеловечные эксперименты на ни в чем не повинных детях? Что, какие еще бесчеловечные эксперименты на детях? Ну как какие? Меня в школу, разве это не тянет на бесчеловечный эксперимент? Ты представь, они будут заперты со мной в одном помещении в течение половины дня. Синдзи, не говори так, как будто ты чудовище какое. Так, и чего это на меня с жалостью смотрит? Так, походу меня не так поняли и надумали себе Хаос знает чего. Хотя у меня временами создается впечатление, что даже Хаос не в силах с точностью до 100% предсказать, о чем будет думать женщина, а тут вообще Мисата. Давай узнаем мнение специалиста. Я быстро набрал номер Акаги, поставил на громкую связь, а после изменил голос на точную копию голоса Мисата. Алло, Рицка. Сама же Мисата, услышав свой голос от меня, впала в ступор. Я хочу узнать твое мнение о Синдзикаре. Не говори мне об этом чудовище. На этом я повесил трубку и повернулся к Мисата. Ну вот, ты все слышала. Как ты это сделал? У тебя какое-то устройство? Мисата подскочила ко мне и начала крутиться вокруг, осматривая меня. Нет, это природный талант. И вообще, я не только голос, но и внешность могу подделать так, что не отличишь. Не верю. Спорим? Да нет. Стоп, ты опять? Да. Так да или нет? А-а-а. Просто покажи. Ладно, жди здесь. И вышел, типа в свою комнату готовиться. Мисата усидела на месте чуть больше минуты и отправилась смотреть, что же я там такое делаю. Ну да, одно дело голос изменить, это пусть и непросто, но многие люди такое делают, но вот внешность это уже сложнее и интересней. Так что Мисата крадущейся походкой направилась из кухни, на выходе из которой столкнулась с Гинда, главнокомандующий. От такой неожиданной встречи Мисата моментально забыла о том, что надо подсматривать за мной, и в уме начала перебирать все свои косяки и причины, из-за которых Гинда лично мог наведаться к ней домой. Но она быстро взяла себя в руки, найдя вполне логичную и даже нормальную причину видеть здесь своего шефа. Это я, Мисата просто предположила, что Икари-старший пришел к Икари-младшему, дабы наладить отношения. Капитан Кацураги. Да. Мисата рефлекторно вытянулась от официального обращения. Еще рано говорить «да». У меня к вам один вопрос. От такого Мисата немного подвисла. Слушаю, сэр. И тут Гинда припадает перед ней на одно колено, в процессе успев схватить за руку. Мисата, выходи за меня. Тут я на морду Гинда натянул самую милую из возможных улыбок, и даже технику глазки кота из Шрека применил. Вот только с воздействием явно переборщил, так как Мисата ухнулась в обморок, еле успел подхватить. Походу, техника оказалась слишком убойной. В сознание Мисата вернулась рывком и тут же затравленно огляделась по сторонам. Очнулась она лежа на диване в гостиной, заботливо укрытая пледом. Осмотревшись, она отметила идеальный порядок, от вида которого у нее начал дергаться глаз. Мисата уже не раз пыталась понять, как он это делает, но все попытки оказывались тщетными. Она даже на эту тему пыталась поговорить с Рицко, но та была в состоянии не располагающем к разговорам, кроме «ты меня уважаешь», а ведь до этого она почти не пила, и уж тем более не напивалась, даже в студенческие годы. Вскоре к Мисата начали возвращаться воспоминания последних мгновений перед обмороком, и вот тут ее пробрала нервная дрожь. Нет, главнокомандующего Икари она уважала, очень сильно уважала, Пусть и не одобряла всех его методов, но все же он делал великое дело для защиты всего человечества и уничтожения ангелов. Но вот как мужчина он ее совершенно не интересовал, и тут было дело даже не в возрасте, а в характере. Такие мрачные сверхсерьезные типы ей не нравились. Из раздумий о том, выкинуть ли все пиво и другие алкогольные напитки и не пойти ли пролечиться, Мисато вырвал голос главнокомандующего, и от того, что он говорил, у нее чуть волосы дыбом не встали. «Уже можно называть тебя мамой?» Мисато медленно, прямо со слышимым механическим скрипом повернула голову на голос, молясь всем богам, чтобы это был очередной глюк, но увидела она там Икари-младшего. «Ой!» — сказал он голосом Икари-старшего. «Хам!» Прокашлившись, он продолжил уже своим голосом. «Итак, можно уже начать называть. Договорить мне не дали». Мисато, уже с явным желанием устроить Армагеддон посредством удушения последней надежды человечества, кинулась пожимать мне шею. «Пусти». Лежа зафиксированной на полу, Мисато бесновалась. Ее попытка моего удушения была задавлена в зародыше. Еще на подлете я ее мягко уложил на пол, а после зафиксировал руки за спиной и прижал к полу. «Отпущу, когда успокоишься. Сама же попросила показать, а теперь пытаешься устроить конец света. Пусти». «Нет, как ты вообще так легко меня скрутил?» Немного успокоившись и перестав пытаться вырваться, явно с целью, чтобы я ослабил бдительность, поинтересовалась Мисато. «Легко». От моего спокойного ответа Мисато чуть не зарычала, а после решила перейти в атаку, но уже не в физическом плане. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и подросток точно бы отскочил от нее как ошпаренный. Вот только это совершенно не относится ко мне. Даже в Академии Шиноби был урок, где нам вдалбливали не вестись на подобные трюки со стороны вражеских кунайчи. Так что хватку я ни разу не ослабил, вообще-то не собирался. А после, наклонившись к ней, прошептал на ушко: «Но если ты настаиваешь», и выдал воздействие, от которого по телу Мисато прошла волна возбуждения. От такого Мисато на пару секунд замерла, аки-кролик перед удавом. «Нет-нет-нет-нет, Синдзи, это шутка». Мисато отмерла и снова задергалась, вот только как-то вяло, без огонька. Было видно, что она паникует. По лицу можно было прочитать мысли, которые лезли ей в голову. Она явно думала, что я, по неопытности и начитавшись всякой хентайной манги, мог принять все вот это за заигрывание с ее стороны, ведь кричала она слишком наигранно, и в результате все это может закончиться. Шутка. Я даже детской обиды в голос припустил, и, тяжело вздохнув, отпустил Мисато, которая моментально прыгнула на диван, откуда немного испуганно посматривала на меня, но вскоре ее лицо вернулось в норму. Сразу после того, как я достал фотоаппарат и сделал снимок ее лица. «Ты все это специально?» «Да, ты чудовище», что и требовалось доказать. Я довольно покивал своим словам. «В школу все равно пойдешь», донеслось до меня уже из коридора от убежавшей в ванну Мисато. «Да, походу опять перестарался с силой воздействия, все же этот мех ни разу не легко усвоимый, вон как штормит энергетику. Ну, или просто воздействие легло на благодатную почву. Вообще я и сам был не против пойти в школу, все равно Мисато пропадает на работе, а из-за того, что оборудование в лаборатории Акаги еще не заменили, меня совершенно не дергают. Конечно, я коротал время, играя в карты с Пен-Пеном, на рыбу, конечно же, но все равно разнообразие не помешает, а то надоело проигрывать, несмотря на все способы жульничества. Да и было любопытно взглянуть на Рей. Именно что любопытно, особых планов на нее у меня не было, но вот посмотреть стоило, возможно, после этого плана и появится. Вот потому стою перед полупустым классом и, как положено новым ученикам, представляюсь. Можете называть меня Икари Синдзи. Мои увлечения это. Я сделал драматическую паузу и выдал легкое гинджитсу, которое сильно распалило любопытство. Секрет. Почти все в классе дружно долбанулись головой об парту. Только Рей продолжала меня внимательно рассматривать. Я ответил ей тем же. Даже подошел поближе к сидящей за партой девочке. Ну что можно сказать после первичного осмотра, дитё? Вот реально, у нее не только тело новенькое, что в принципе вторично, но и душа. Она, походу, даже одной прошлой жизни не имеет, хотя помереть несколько раз уже умудрилась. И вот тут были другие проблемы. Способ, которым ее душу запихивали в новое тело, не отличался аккуратностью и гуманизмом. Это было равносильно проведению операции без анестезии хирургом с завязанными глазами, которому говорили, левее, а теперь правее. В результате она мучается не только от физических травм, которые ей тоже здоровья и приятных ощущений не добавляют, но и от душевных ран и фантомных болей от пережитых смертей. То, что у местных вообще получилось подобное провернуть, заставляет восхищаться их гениальному идиотизму. Ведь они, не зная и не видя духовных процессов, смогли провернуть такое, на что знания и сил не хватит у многих архимагов. Вот только все равно результаты похожи на использование философского камня как гнета для засолки овощей. Сама по себе рей нечеловеческая душа, пусть и близкая к той, которую запихали в человеческое тело. И это самое тело сейчас бьет гормонами по мозгам, а энергетика на это крутит у виска пальцем и говорит: «Какие мальчики! Вы чё, рано нам, рано!» Да и касательно этих самых мальчиков. Для рей все местные как бабуины для одинокой работницы зоопарка. Голова, две руки, две ноги, между этих ног чего-то болтается, но вот на романтику с ними чего-то не тянет. Этим объясняется ее интерес к оригинальному синтези, у которого из-за контакта с 0-1 начала меняться энергетика, что сделало его более близким к рей. Так что на фоне остальных бабуинов появление неандертальца синтези вызвало у нее интерес, который со временем и перерос в заинтересованность. Хотя это только теория, мало ли, вдруг там какие-то высокие чувства и материи. И если говорить о чувствах, на рей смотреть больно, так что чуть поможем для начала. В следующее мгновение, не разрывая зрительного контакта с рей, положил руку ей на голову и начал поглаживать, попутно напитывая энергией. По факту это ни разу не лечение, для полноценного лечения надо будет повозиться и даже пару ритуалов провести. То, что я делал, было скорее обезболиванием. Рей же на мои действия отреагировала чуть округлившимися глазами, а после забалдела. Ну да, когда у вас резко перестает болеть, это очень приятно. Вот только для остального класса эта картина выглядела не как медицинская процедура. С их точки зрения творилась какая-то хрень. Вот новенький типа представился, ничего, кроме своего имени, не сказав, и все это с невозмутимой безэмоциональной мордой, а после молча подошел к рей, также молча смотрел на нее несколько минут, а после начал гладить, на что рей не то что не возмутилась или отпихнула, а выразила полное довольство происходящим. Наверное, для всех шоком стал вид довольно прикрывшей глаза и легко улыбающейся рей, но шок все же прошел, и к нам на всех парах неслась староста класса и главная поборница морали всего Токио, 3, Харакихикари. Немедленно прекратите. Прекратить что? Переговоры я взял на себя, так как рей явно была потеряна для общества. Да, прекрати гладить ее, наконец выразила свои претензии Хикари. Ладно, и быстро переношу руку с макушки рей на макушку Хикари, отчего та опешила на секунду, а после было уже поздно. Тут я, конечно, немного жульничал, использовав ириенджитсу для воздействия на центр удовольствия в мозгу. Воздействие было не то чтобы сильным, но достаточным, чтобы девочка замерла с довольной улыбкой на лице. «Хахикари!» — окликнула старосту одна из столпившихся неподалеку девочек, которые завороженно наблюдали за представлением. Этот окрик позволил девочке осознать происходящее и как ошпаренной отскочить. При этом Хикари косплеила спелый помидор, у нее разве что пар из ушей не валил. Она уже набирала воздуха в грудь для гневной отповеди, но подавилась словами из-за рей. «Еще! Хочу еще!» И, взяв мою руку, положила себе на макушку, чем реально добила весь класс. Дальнейший кайф для Аянами прервал учитель, на которого обычно индифферентная ко всему рей смотрела весь урок как на врага народа. Во время урока в классе стояла весьма интересная атмосфера. Рей пристально смотрела на меня, совершенно не скрывая своего интереса к моей персоне. Староста продолжала косплеить помидор, девочки активно шушукались и кидали на меня полные любопытства взгляды. Парни же удивили больше всех. Этим ребятам каким-то образом удалось сгенерировать пусть и слабенькое, но групповое проклятие. Пусть оно и выгорело еще на подлете к моей ауре, но сам факт. Вообще, парней понять можно, рей, что не говори, а девочка симпатичная, пусть и ведет себя холодно и отстраненно, думаю, некоторые даже предпринимали попытки начать с ней встречаться, а другие об этом думали. Староста тоже очень даже ничего, и тут припирается какой-то новенький, вытворяет такое, как бы мне потом темную не попытались устроить. Стоило прозвенеть звонку, как я сгенерировал легкую волну яки, которая отбила желание подходить ко мне с вопросами и претензиями. Так что парни продолжили генерировать проклятия на мою голову по углам, а вот девочки накинулись с расспросами на старосту, которая от этих вопросов краснела еще больше и готова была провалиться сквозь землю, а вот ей было все как с гуся вода. Она прямой наводкой пошла ко мне. На мое предложение пообедать на свежем воздухе ответила согласным кивком. Ну и, конечно же, сие мероприятие просто не могло обойтись без такого штампа, как слежка сердобольных одноклассников. Причем шпионить поперся весь класс. Так что в кустах специально место выбирал, чтобы все могли с комфортом разместиться, было очень оживленно. Конечно, мне, как шиноби, от вида того, как они маскировались, хотелось плакать кровавыми слезами, но успокаивал себя мантрой: «Это гражданские, это просто гражданские». Рей же села чуть ли не впритык ко мне. «Так, а, ну понятно, у меня из-за пережора поглощающие печати перегружены, то-то мне все время маты хомяка слышатся, и в результате я начал фонить энергией, в которой была часть от энергии слопанного мной нех, а у Рей, походу, еще и энергетический голод. Хотя чего это я, мир на энергию беден, а у нее повреждения такие, что требуют усиленной подпитки, а тут я. Вот только то, чем я фоню, равносильно ароматам из шашлычной для голодающего, пахнет жутко вкусно, вот только насыщения не дает, а еще больше раздраконивает аппетит. Так, надо ребенка срочно накормить, а то она начнет косплеить 01 в битве с Зируэлем. Ну а заодно отобьем охоту подглядывать у всяких любопытных. Рей, да, у тебя явно недостаток питательных веществ в организме, тебе надо правильно питаться. Сейчас по-быстрому сделаю питательный коктейль. Хорошо, чтобы не мешать, Рей отодвинулась от меня, пусть и с явной неохотой. Я же достал типа из сумки спиртовку, подставку, на которую водрузил свой котелок для приколов. Эх, навевает воспоминания, как я с его помощью морочил головы своей команде, прям ностальгия накатила. Но надо заняться делом. Вон как народ зашушукался в кустах в попытках понять, чего это я делаю. А женская часть сейчас активно держит старосту, которая собиралась всю контору спалить, высказав мне за использование спиртовки в неположенном для этого месте, да и готовка тоже запрещена. Для начала из бутылки в котелок была налита водичка, а после я начал доставать из сумки остальные ингредиенты, расфасованные по баночкам и коробочкам. Кое-что народ видел из их позиций, отчего некоторым поплохело, но для тех, кто не рассмотрел или увидел не все, я решил озвучить вслух. Так, для начала хвост ящерицы и крыло летучей мыши. Теперь помешать 3 раза по часовой стрелке. Вот, теперь добавляем 100 ножек скалопендры и кожу жабы. Помешиваем 2 раза по часовой стрелке и 3 раза против часовой стрелки. Вот теперь можно добавить правое яйцо бабуина и глаз тритона, и 8 раз быстро помешать против часовой стрелки. И теперь немного подождать. Из котелка по сигналу с хлопком и искрами вырвалось облачко черного дыма, которое приняло форму черепа. Я же продолжил. Теперь еще раз перемешать. Тут я воздействовал на половник алхимии и придал ему форму обуглившейся спички, которая после извлечения из котелка в него же и осыпалась. Угу, все идет как надо, теперь осталось добавить секретный ингредиент. Из коробочки было извлечено нечто. Вот сам не знаю, как оно точно выглядит, так как оно генерирует мощное гинджицу, заставляя всех видеть поверх себя мозаику, ну и еще оно шевелится. В своих зельях я до сих пор не рискую использовать это, но вот для прикола вполне сгодится, все равно все, что попадает в котел, там и запечатывается. Потом просто из донышка извлеку свиток и распечатаю все, что туда кидал. Над котелком появилось очередное облачко причудливой формы, а из котелка начали слышаться потусторонние голоса. Все, готово. Я потушил спиртовку, хотя огонек там все равно был иллюзией, но конспирацию соблюдать надо, снял котелок с подставки, достал из сумки стакан для коктейля и вылил туда содержимое котелка, в который секундой раньше распечатал очень вкусный и насыщенный духовной и жизненной энергией молочный коктейль. После вставил туда зонтик с трубочкой и протянул Рей, которая от одних эманаций, испускаемых коктейлем, слюнки глотала. Вытащив из коктейля зонтик и трубочку, Рей начала жадно пить под звуки избавления от завтрака из кустов от особо впечатлительных личностей. «Вкусно!» Облизнув губы, выдала Рей, чем добила самых стойких, а после, внимательно посмотрев на стакан, в котором на стенках осталось лакомство, начала пальчиком это дело выбирать, совершенно никого не стесняясь. На следующем уроке присутствовали только я и Рей, остальным очень сильно поплохело, и все дружно отправились в медпункт, где местный доктор, видя их зеленые морды, начал бить тревогу, подозревая массовое пищевое отравление. Но меня это не сильно волновало, а вот Рей, которая записывала рецепт, напрягла, у меня даже доли сомнения не появилось, что она не станет пробовать приготовить это, и ладно бы приготовить, она потом и выпить результат может. Рей, девочка подняла на меня взгляд, для приготовления этого сложного коктейля нужны не только специальные средства, но и многовековой опыт, иначе ничего не получится, так что пообещай, что не будешь пробовать готовить его сама. Хорошо, не буду, вообще надо бы заняться твоим здоровьем. На меня уставились с непониманием. В компетенции доктора Акаги у меня есть большие сомнения, так что сегодня идем к тебе домой, там проведу осмотр, и тогда будем решать проблемы. Ну и еще коктейль на ужин приготовлю. Хорошо, пойдем. Рей оперативно сгребла в сумку все принадлежности и, проигнорировав учителя, двинулась к выходу. Да, похоже, я плохо на нее влияю, знакомы всего несколько часов, а уже подбил ребенка на прогул занятий. А что же через месяц будет? Проживала Рей реально в нежилой части города, дом находился в не лучшем состоянии, а ее квартира, дверь в которую была просто прикрыта, была вообще просто эпичной. Из мебели тут имелась кровать и тумбочка, в которой находились все вещи Рей, а это целых два комплекта школьной формы, школьный купальник, а также комплект спортивной формы, ну и 7 одинаковых наборов самого простого нижнего белья. Из личных вещей имелось аж две книги и разбитые очки Гинда. Особый антураж добавляла заляпанная кровью постель и коробка с окровавленными бинтами в углу. На маленьком холодильнике висел пакет, который служил мусорным ведром, в котором были упаковки из-под дешевых обедов быстрого приготовления. Пока я занимался осмотром жилища, Рей быстро разделась и улеглась на кровать. А, ну да, я же говорил, что буду проводить осмотр. Осмотр, как и обещал, провел. Результаты были реально интересными. Насчет человеческого тела я поспешил, или точнее ее душа начала влиять на тело, подгоняя то под свои стандарты. А вот повреждения оказались более серьезными и глубокими, чем казалось на первый взгляд. К тому же обнаружил весьма интересное образование, которая при ближайшем рассмотрении оказалась искусственным запечатлением, и я даже догадываюсь, на кого оно было сделано. По-другому объяснить слепую веру Рей в Гинда и ее преданность, из-за которой она без раздумий шла на очередную смерть, у меня не получается. Нет, праведным гневом я не воспылал, все же сам подобным занимаюсь, и наезжать на Гинда за использование тех же методов будет лицемерием. Хотя его подход мне не нравится. Я, если создаю кого и прополаскиваю ему мозги, то хотя бы нормальные условия жизни обеспечиваю. Ему ведь ничего не стоило выделить ей квартиру в том же комплексе, где живет Мисата, пустых квартир там хватает, и он полностью принадлежит институту и предназначен для расселения сотрудников. Меня, да и Синдзи, изначально хотели поселить в другом подобном здании. Мне кажется, что Гинда тупо боится, что у кого-то появится больше влияния на Рей, и она его тупо может послать на финальном этапе плана. Ее же сближению с Синдзи он не препятствовал, потому что это, по его мнению, плану ни разу не угрожало. Но, несмотря на то, что я не осуждаю Гинда за его действия, ни разу не мешает мне ему подгадить. Все же надо оправдывать свою расовую черту. Я как-никак принадлежу к расе великих неведомых злобных хреней. Так что закладку мы подотрем. Да-да, именно подотрем, а не поменяем образ Гинда на мой. После этого Рей скорее всего еще на автомате будет слушать Гинда, но вот чем дальше, тем больше будет переосмысливать свое отношение к нему. Но это ведь как-то мелко, надо больше хрени. Рей, я закончил, одевайся. И Рей, мне надо с тобой поговорить. Дело тут вот в чем. Следующие полтора часа я капал на мозг наивной доверчивой девочки на тему «так жить нельзя», и основной упор делал на то, что проживание в таких условиях и такое питание сильно понижают ее эффективность как пилота. Да и нужно развивать коммуникативные навыки, это также очень хорошо сказывается на синхронизации с Евой. Ведь синхронизация – это то же самое общение, только глубже и сложнее. Но если ты даже в обычной жизни с общением испытываешь трудности, то о какой синхронизации может идти речь? К концу первой части моего монолога Рей уже порывалась отправиться в институт для того, чтобы требовать себе новое жилье, но я ее притормозил и надавил на остатки авторитета Гинда, озвучив следующую часть. В ней я упирал на то, что Гинда ну очень занятый человек, а потому, чтобы помочь ему, надо его немного разгрузить. Да-да, снять с него такое бремя, как опека над Рей, а то бедняга на работе зашивается, времени на нее все равно нет, А ведь переживает, наверное, ночами не спит из-за этого. Да и вообще, нахождение подальше от Гинда хорошо сказывается на пилотировании Евангелиона. Я наглядный тому пример. С Гинда хрен знает сколько лет не виделся и вообще недавно получил полную самостоятельность. И как результат, в первый раз оказавшись в капсуле, выдал 99% синхронизации и ангела порвал, как тузик грелку, при этом даже краску на Еве не поцарапав. Последнее было особенно важным, а то еще стукнет этим гением в голову ее перекрасить. К концу второй части моего монолога Рей уже была свято уверена, что для того, чтобы быть хорошим пилотом и быть полезной Гинда, надо держаться от него как можно дальше. Но, как говорится, одного желания Рей будет недостаточно, так как всем на ее желание глубоко плевать, так что я вызвал сюда комиссию из соответствующих органов. Конечно, пришлось подстегнуть начальство техникой бабло Ноджитсу, но благодаря этому комиссия была у двери в квартиру Рей уже через час. Я думал, придется им на мозги шаринганом, или еще как, капать, но народ прошел в квартиру, осмотрелся, офигел, после поговорили с Рей, которая, честная наивная душа, выложила все как есть, ну разве что секретную информацию не разглашала, да та их и не интересовала, того, что было сказано, этим сердобольным людям за глаза хватило. В общем, после рассказа Рей народ охуел. Ну да, детство у Рей, как говорится, тяжелым не было, так как у нее даже деревянных прибитых к полу игрушек не наблюдалось. Главное, в комиссии прониклась, и если бы у Гинда не было такого высокого положения, она бы его не только прав на опеку готова была лишить, но и засадить на самые долгие из возможных сроков. Вот только руки были коротки, но даже так, без моего подталкивания, она обо всем написала и подала дальше. А вот там уже подключился я. В результате вопрос добрался до самых верхов, которые на Гинда имели не зуб, а целый набор заточенных бивней. Ведь он до этого нахапал себе дохрена всего, а делиться с честными людьми не стал. А после прихода ангела так вообще ему выделили такой жирный кусок, на который все местное честное правительство разъявило пасть, а он, гад такой, все себе захапал, в одно рыло. И не подкопаешься к нему, так как крыша у гада слишком крутая, а тут такая возможность подгадить по мелочи. Именно что по мелочи. А после неведомым образом в их светлые головы пришла ну просто гениальная мысль, не только лишить Гинда опеки над Рей, но и передать ее так удачно подвернувшемуся мне, который, вот совпадение, выбил себе самостоятельность. Бумажку, о которой Гинда, между прочим, с этих же товарищей стребовал в своей оригинальной манере. А тут прям, как в армии, инициатива имеет инициатора. Поднял бучу насчет Рей, вот и заботься, раз обеспокоен. Они-то, конечно, понимали, что ничего сильно не поменяется, никуда Рей из нерв не денется. Но вот легкий щелчок по носу и немного геморроя для Гинда обеспечили. Ведь передав опеку, а после для надежности, вот тут я сам охренел от такой инициативы, вообще провели удочерение. Так что по выданной бумажке Рей теперь икари, и я числюсь у нее папкой. Судя по тому, что я понял, покопавшись у одного из них в мозгах, план был в том, что два подростка, у одного из которых с батей, это про меня, отношения ну очень нехорошие. Шпионы в институте доложили, что я его упырем называл и вообще много чего хорошего о нем сказал, а после и вообще от него открестился. Но при всем при этом все еще нахожусь под крылышком Угинда. Это они так истолковали, что живу я у Мисата, которую по их мнению тот в нерв за красивые глаза устроил, ну и за другие части тела. В общем, у дитя переходный возраст и бунт против родителя. Так что мне повесит еще и Рей, о которой надо заботиться, а Гинда официальные методы для этого будут перекрыты, а просто подачки я, как бунтующий подросток, не приму, а значит и Кори старшему надо будет изворачиваться, дабы решить эту проблему. Ну а там глядишь и подловить его на чем-нибудь можно будет и отжать кусочек от пирога, который Гинда точит в одну харю. Но главное, сработали они нереально оперативно. Я вечером получил все документы, а Гинда письмо с решением суда получит с утра пораньше. Там еще указано, что ему ближе, чем на 100 метров к Рей подходить нельзя. Правда, глава той комиссии ратовала за то, чтобы Гинда к детям на расстоянии полета межконтинентальной ракеты не подпускали. Пока оформлялись бумажки, после моего небольшого толчка, я занимался Рей, а именно устранял физические повреждения. Вот тут пришлось немного помаяться. Вообще, я мог чуть ли не щелкнув пальцем все физические повреждения убрать, но, как говорится, палево, так что пришлось мазью раны обработать и пару травяных настоев спаить, ну и лечебный массаж провести. Но даже с такими методами Рей к утру будет физически здорово, а там дальше буду энергетикой заниматься. После получения всех документов были собраны все вещи Рей, которые уместились в одну сумку, что примечательно, очки она забыла, и мы отправились домой к Мисато, которую утром ждет сюрприз. Сейчас она пашет в ночную смену, так что до утра можно будет провести один ритуал по восстановлению энергетики Рей. Что думаешь об этом? И Коригин досидел за своим столом и читал решение суда, а также прочую макулатуру. Явная провокация. Правительство явно не может простить тебе твой успех в устранении ангела. Твой сын справился намного лучше, чем мы ожидали. Фуюцкика застоял рядом и тоже разглядывал бумаги. Да слишком хорошо. Икари старший был задумчив. Беспокоишься. Он слишком изменился. Как будто в поезд сел один человек, а вышел уже совершенно другой. Ты проверил? Да, но пришлось привлечь других специалистов. По данным нашего научного отдела, Икари Синдзи самка орангутанга на третьем месяце беременности. Да, профессор Акаги просила подписать смету на закупку нового оборудования опять. По данным же других исследователей, образцы волос, крови, отпечатки пальцев, строение сетчатки, все соответствуют Икари Синдзи. Да и 01 его приняла. Да, ты прав. Но что будешь с этим делать? Фуюцкий указал на бумаги. Выпишу премию за уничтожение Сакила. В целом же план не изменился. С ночного дежурства Мисато практически в буквальном смысле слова приползла. Начав скидывать верхнюю одежду по пути к кухне, она, с видом несвежего зомби опираясь на стенку, заползла на кухню. Синдзи, есть. А после я спа. Тут Мисато заметила сидящую за столом Рей, которая неторопливо потягивала травяной взвар с высокой концентрацией Риацу. При виде Рей всю усталость и сонливость с Мисато как ветром сдуло. О, всего день в школе и уже успел девушку завести. Молодца, моя школа, это надо отметить. Видимо, Мисато подобными заявлениями пыталась меня смутить, а может, ее целью была Рей. Но как только она достала банку пива и приложилась к ней, я подсунул ей под нос копии документов. Вообще-то дочь, ПФФФ. Не зря я копии документов дал, приемную, да какая разница, как, ну изначально я обнаружил факт диверсии, ну или преступную халатность, по-другому я не могу объяснить условия проживания Рейчан, что, Мисато явно не понимала, причем тут диверсии то, что она тут видит, нагляднее будет один раз увидеть, вот, я протянул ей фотографии, точнее копии тех, которые делали члены комиссии, это что за... Смотря на фото, Мисато не могла подобрать слов для описания. Это дом Рей. Правда, замечательное место, соответствующее единственному на тот момент пилоту. Мисато посмотрела на меня с неверием во взгляде. Нет, этого не может быть. Может, Мисато-чан, может. Вообще, размещением Рей занималась доктор Акаги. Она же должна заниматься и ее здоровьем. Но, как можешь видеть на этих фотографиях, Рей сама занималась сменой повязок и обработкой ран. Я вообще не понимаю, как ее из больницы выпустили в таком состоянии, судя по количеству крови на бинтах и кровати, из нее с пол-литра вытекло. Честно говоря, чудо, что она не умерла в таких условиях. Дальше разговор продолжить не получилось, так как Мисато на первой космической умчалась обратно в институт поинтересоваться у своей подруги, что это за нах тут творится. Пойдем, Рей, нам уже пора в школу. Сегодня будем тренироваться налаживать отношения с одноклассниками. Хорошо, а как? Ну, пригласим вместе посидеть в кафе, выпить по молочному коктейлю, приготовленному по особому рецепту. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Проверил, Грифон. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 3. Мои добрые намерения по приглашению всего класса в кафешку, где им за мой счет будет выдан молочный коктейль, причем по классическому рецепту, были обломаны учителем и слишком исполнительными чиновниками. Начался учебный день самым обычным образом для японской школы. Конечно, то, что я и Рей пришли вместе, вызвало подозрительные взгляды, но, так как буквально через 20 секунд в класс зашел учитель, бурного обсуждения и вопросов от поборницы морали не последовало. Так что дальше все как всегда встали. Поклон, сели на места, а теперь перекличка. Икари Синдзи, здесь. Икари Рей. Препод даже очки снял и протер, здесь. Спокойно, но с небольшой задержкой отозвалась Рей. Что? А вот от дружного вопля всего класса уши заложило даже у тех, кто находился в соседнем классе. Весь урок народ страдал. Да, страдал, от любопытства и полного охренения. Староста так вообще полурока закрывала руками лицо, мотала головой и что-то невнятное бормотала себе под нос. Потому совершенно неудивительно, что как только началась перемена, народ ринулся получать информацию. Вот только ко мне никто не подходил. Дело тут было в том, что как только кто-то собирался с духом и с выражением на лице, сейчас я ему все выскажу, или сейчас я у него все выспрошу. Начинал движение в мою сторону, он получал направленный выброс яки и тут же менял траекторию движения на противоположную, уже с выражением как-нибудь в следующий раз. Единственное, кого я так не шугал, была староста, но весь ее боевой запал моментально пропадал, стоило приподнять руку. Девочка тут же краснела как помидор, так что единственным источником информации была Рей. Парни, понятное дело, к ней подходить с такими вопросами постеснялись, а вот девочки налетели и окружили плотным кольцом. В обычной ситуации Рей, скорее всего, их просто проигнорировала бы. Вот только я вчера распинался насчет важности развития навыков общения, а я на то естика. Рей, почему у тебя и у Синдзикуна теперь одинаковые фамилии? Первая из подлетевших к Рей девочек сформировала довольно расплывчатый вопрос. Все же в их головах вертелась мысль, что все может быть более скучно и банально, типа удочерения Рей моими предками. Хотя в первую очередь они думали совершенно о другом, и только из-за того, что пришлось весь урок маяться, надумали еще вариантов. Потому, что подписали нужные для этого документы. Рей было тяжеловато общаться, да и манера выдавать очень лаконичные ответы никуда не делась. Но после ее слов версия с удочерением Рей моими предками, если судить по лицам, полностью выветрилась из их голов. А с чего все началось? Задала еще более расплывчатый вопрос другая. Рей немного задумалась, но решила ответить. Синдзи сказал, надо провести осмотр моего тела, когда придем ко мне домой, и после обещал угостить меня молочным коктейлем. Народ выпал в осадок, а я с помощью алхимии из золотого слитка создавал статуэтку тролля в позе Оскара в качестве награды для Рей. А то я тут маюсь, ментальные импульсы и гинджитсу кидаю, чтобы наводить людей на неправильные мысли, а она парой фраз довела толпу. Хотя те сами себя накрутили и настроили. А тебе было больно, ну когда он делал это? Задала уже реально слишком личный вопрос еще одна девочка, а все остальные навострили уши. С учетом, что от этих самых красных ушей чуть ли не пар валил, смотрелись они забавно. Вот только Рей вопрос поняла совершенно по-другому и без грамма намека на похабщину. Для нее вопрос был самым обычным. Было ли ей больно во время проведения осмотра? Нет, у Синдзи много опыта, так что было совершенно не больно, даже приятно. Класс словил синий экран смерти от перегрева мозга, а я достал еще золото, дабы увеличить статуэтку для Рей. Та, что сделал, маловато будет. И ведь все честно отвечают. И про опыт тоже я ей сам втирал, что в медицине шарю намного больше Экаги, что и доказал, убрав все физические травмы. Ну и во время осмотра, под воздействием энергии, Рей получила обезболивание и приток энергии, что явно сказалось положительно на ее самочувствии. И молочный коктейль Синдзи был очень вкусным. Добила Рей начавших приходить в себя людей. С учетом того, какое значение в их головах сейчас приняли слова «молочный коктейль», мне как-то стрёмно приглашать класс. А потом пришли какие-то люди, поговорили со мной, с Синдзи, потом подписали несколько документов, и я переехала к Синдзи. Я полез в инвентарь за алмазами для украшения статуэтки. Вы живете вдвоем и теперь. Одна из девочек явно уже выдавала мысли вслух, так как взгляд у нее был расфокусирован. Нет, там еще Мисата-сан живет. Нанесла еще один сокрушительный удар по психике школьников Рей. Ведь эта фраза так замечательно накладывалась на Синдзи много опыта. И что она сказала насчет тебя? Ну да, это явно животрепещущий вопрос. Сказала, что Синдзи молодец, что за один день в школе завел девушку, и что это ее школа и надо отметить. Последние части речи Мисата Рей явно не понимала, но тем не менее добила всех окончательно. А я полез менять алмазы, те, что достал до этого, мелковаты будут, но я недооценил Рей. Не хотите, после школы пойти с нами, Синдзи вас угостит молочным коктейлем. Рей, про то, что в кафе приглашал, сказать забыла, все же для нее перебор столько говорить, всех, да, я, пойду, и я тоже. Вот тут уже моя морда лица встретилась со столешницей, Что за нравы? Да в их понимании Рей на оргию зазывает. И вот что мне теперь делать? Нет. Вопль старосты привел в сознание препода, который, как оказалось, тоже уши грел. КХМ всем занять свои места. Урок идет. Ага, уже минут 20 как идет, а ты, старый хрен, только очухался. Все оставшееся время мне сверлили спину заинтересованные взгляды девочек, а парни сгенерировали 30 проклятий, которые в совокупности при наложении на обычного человека могли и угробить его. Импотенцию им, что ли, на пару недель организовать, чтоб успокоились. Случится краху девичьих надежд не дала Харакихикари. Староста Аки Цербер рычала на тех троих, что решились принять участие в жутком разврате. Ну, по мнению Хикари, я вообще хотел, как и обещал Рей, их в кафе сводить, где бы и познакомил их с жестокой реальностью, и чуть ли не веником их от нас с Рей отгоняла. При этом староста держалась от меня на расстоянии вытянутой руки. Так что наша процессия из школы была просто шикарна. Идем мы с Рей под ручку, на расстоянии около метра от нас идет староста, зыркая грозным взглядом на троицу, которая идет в отдалении и ожидает, когда же свалит Хикари. Главной ошибкой старосты стало то, что она не успокоилась и решила провести нас до двери, ну и то, что слишком громко читала мораль, за что и поплатилась. И я тут совершенно ни при чем, просто дверь открыла Мисата, будучи в своем канонном прикиде. О, Синдзи, только второй день, а уже такие успехи. Или ты подруга Рей? А ладно, проходи, чувствую себя как дома. Мисата буквально затащила в квартиру вяло сопротивляющуюся из-за шока девочку. Ну да, она, наверное, себе нафантазировала хрен знает чего, а тут еще Мисата одним своим видом подтвердила, что она пришла в гнездо разврата, и сейчас с ней, уже сидя на кухне и потягивая через трубочку молочный коктейль, который я типа сделал, но уже из нормальных продуктов, и выслушивая от Мисата возмущение по поводу ушибленных на голову чиновников, которые с дуру дали опеку над ребенком другому ребенку, да еще и такую дурость свершили, как оформили удочерение, Хикари ловила один экран смерти за другим. Я попутно делал фотки Хикари, которая, по мере того, как до нее доходила ситуация, переосмысливала сказанное в классе Рей. Плюс Рей дополнила свой рассказ под допросом от Мисата. Хорошо, что Рей не стала уточнять детали, а точнее такую мелочь, в каком виде она проходила осмотр. Хотя Мисата и пыталась выяснить, не делал ли я чего-то такого нехорошего или подозрительного, на что получила ответ «нет». Ну а такой мелочи, как отсутствие одежды на ней во время осмотра, Рей просто не придала значения. Синдзи, я, конечно, не против, чтобы Рей пожила тут, но, не переживай, Мисата-чан, в квартире Рей, которая между прочим соседняя с нашей, уже завтра начнется ремонт, да и дверь оттуда сюда сделают. Я уже нанял специалистов. Что, на какие шиши? Выиграл в лотерею. Хомяк быстро организовал тут несколько компаний, ну и с лотереей подсуетился. Между прочим, все относительно честно, ну кроме того, что в первом же тираже джекпот выиграл я. Вот, я протянул Мисата выписку из банка, куда поступила сумма с неприличным количеством нулей. По блестящим глазам Мисата было видно, что стоит Хикари выйти за порог, у нее возникнет ко мне важный разговор. И я оказался прав. Стоило старости откланяться, мне ее даже жалко, так как троица никуда не ушла и все 2 часа, пока та гостила у нас, провела в засаде, как за меня взялась Мисата. Мне даже страшно представить, чего они за это время успели себе напридумывать. Хотя завтра в школе узнаю. Синдзи, стоило мне вернуться на кухню, после того как проводил Хикари, которая на выходе пару минут кланялась и извинялась за свое поведение и подозрение, как Мисата начала говорить таким ласковым и приторным голосом, что даже канонный Икари заподозрил бы капитальный подвох. «У тебя ведь теперь много денег, может, одолжишь мне немного?» «Одолжу, вот только как отдавать будешь?» И окинул Мисата изучающим взглядом совместно с посылом, который у нее начал ассоциироваться с оплатой долга натурой. «Даже не мечтай!» Мисата даже подскочила со стула и прикрыла грудь руками. «Синдзи, почему Мисата-сан хочет занять у тебя денег, но при этом не желает их отдавать?» Рей поняла наш разговор без всяких скрытых и пошлых подтекстов. «Наверное, у нее совести нет». При этом голос сделал трагичным и разочарованным. «Что, и это ты мне говоришь про совесть, после того, как предложил расплатиться своим телом? Когда это я такое предлагал?» «Да только что, Мисата-чан, я поинтересовался, как ты будешь отдавать долг?» «Ну там, частями, каждый месяц с зарплаты или полностью через оговоренный срок. Про твое тело даже речи не было. Что, это чем мое тело тебя не устраивает? И почему я слышу еще больше возмущения в голосе, чем когда она отказывалась от уплаты долга натурой? Устраивает, так и быть, можешь расплатиться и так, вот та. Тут в мозг Мисата достучалось понимание, до чего дошел разговор. Ей, видимо, сложно, так как морда у меня совершенно не выражает никаких эмоций, да и тон в основном ровный, что делает моменты, когда я его меняю, особо яркими. А тут я все тем же ровным безразличным тоном говорил, да и сама Мисата явно туго сейчас соображает. Все же под утро после ночной смены приползла и даже не отдохнув умотала обратно на разборки с Акаги, которая все же отмазалась, но осадочек-то остался, а после явно приложилась к запасам пива, благо хоть оставленный провиант слопала. Ты опять, в меня снова обвинительно ткнули пальцем. Мисата-чан, каждый мыслит в меру своей извращенности. Мисата-сан извращенка, задала вопрос Рей, которая до этого нас внимательно слушала. Да нет, выдал я одновременно с Мисата, после чего мы посмотрели друг на друга. Мисата на меня глядела грозно, я же изучающе. Мисата-чан, в том, что сейчас на тебе надето, твое заявление звучит крайне неубедительно. Тэвы, ко мне опять медленно потянули руки с намерением придушить. Скручу и отшлепаю. Угроза возымела эффект и попытка удушения прекратилась. Сама же Мисата, дуясь на меня, как мышь на крупу, уселась обратно на стул и приложилась к очередной банке с пивом. И почему у меня ощущение, что на меня двоих детей повесили, а не одного? Рей, послезавтра пойдем закупать тебе вещи. Хорошо, я с вами. Тут же перестала дуться Мисата, предвкушая развлечение. Хорошо, уже поздно, пошли спать. Я спокойно встал и пошел в свою комнату. Рей пошла следом за мной. Стоп, догнала нас Мисата уже у двери в комнату. Вы что, там собираетесь спать, вместе? Мисата-чан, умерь свое бурное воображение. Нет, и не пытайся меня сбить с мысли. Ты, на меня опять указали перстом. Спишь на диване, ладно, и направляюсь к дивану. Рей идет следом за мной. Стоп, Рей-чан, а ты будешь спать тут? Я хочу спать с Синдзи. Мисата чуть не рухнула там, где стояла. Так, надо вручить Рей ее заслуженную награду. Всего одной фразой она довела Мисата больше, чем я. Самое обидное в том, что она это делает совершенно случайно, без всякой задней мысли. Под спать она подразумевает именно спать, без всякого интима, в общем так, как и было, когда она сюда переехала. Ей просто комфортно находиться в пределах моей ауры, которая теперь уже фанила по моему собственному желанию, на что матерится хомяк. Мисата где-то с минуту хмуро смотрела на Рей, ну и на мою бесстрастную рожу взгляд кинула. Она явно поняла, что разделение нас по комнатам проблему не решит, и инициатива будет исходить ни разу не с моей стороны. Она явно по себе знала, что если уж девушка заявила такое, то, дабы не допустить, придется связывать или всю ночь дежурить. Потому последовало великой мудрости, не можешь остановить, возглавь. И вот сейчас, смотря в потолок, она думала, как докатилась до жизни такой. С правого боку, нагло закинув на нее ногу, спала Рей, которая даже во сне предпринимала попытки оказаться поближе к источнику комфорта, что ни разу не способствовало спокойному сну у Мисата. С другой же стороны, а именно слева, ибо насчет своего положения Икари-младший уперся и сказал, что «только налево, по-другому мне религия не позволяет», лежал Синдзи. И, несмотря на то, что он вообще никаких поползновений в отношении тела не предпринимал, не становилось легче. Ведь он как лег, ровно солдатиком, закрыл глаза, так и не шевелился вообще. У Мисата даже иногда возникало ощущение, что он помер, но проверка дыхания и сердцебиения успокоила слабо. Реанимация была отменена, но глаз задергался, ибо она учила азбуку Морзе, и когда она слушала, сердце отбило, куда лезешь, извращенка. Но даже так ощущение, что спишь рядом с покойником, никуда не пропадало. Заснуть Мисата смогла только под утро. Хреново выглядишь, подруга. В кабинет Мисата вошла Рицка. Я всю ночь не спала, растянувшись на столе и подавив зевок, пожаловалась на жизнь Мисата. Хаэм, Акаги поставила перед ней стакан с крепким кофе. Спасительница. Мисата тут же припала к бодрящему напитку. Неужто слухи оказались правдой и причиной твоей бессонной ночи был Синдзи-кун? Решив отыграться за все хорошие, что было вчера, подколола подругу Рицка. В слухи, которые поползли по институту, она не верила ни на грамм, ведь она уже знала, что инцидент с передачей опеки и даже удочерением Аянами и Кари-младшим был чистой воды провокацией со стороны недовольных положением Гинда в правительстве. Она также успела на себе прочувствовать последствия этой пакости, когда узнала, что Рей полностью здорова, хотя до полного выздоровления, и это если проводить процедуры, было не меньше 10 дней, и решила вызвать ее для проведения обследования. Но вместо послушной Рей, которая после требования всегда срочно являлась в научный отдел, трубку подняло это маленькое чудовище, и в своей излюбленной манере, неоднократно упомянув о цвете ее волос, послала ее куда подальше. Так что слух о том, что Синдзи обрюхатил Рей в первый же день после школы и их в этот же день расписали, был полным бредом. Как и тот, что попутно Синдзи живет со взрослой любовницей, на роль которой подходит явно Мисата, и та не то чтобы не против устроить развлечение втроем, но и всеми руками, и не только, за пополнение их веселой компании. Так что заданный с определенной интонацией вопрос был всего-навсего шуткой и небольшой местью. Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Тем больше был шок Акаги, когда на такой вопрос Мисата подавилась кофе и уставилась на подругу с выражением на лице «Откуда ты знаешь?» Пф-ф-ф-ф-ф. Вот тут уже Рицка подавилась кофе и квадратными глазами уставилась на подругу. «Ты что, серьезно?» «Нет, давай уточним». Акаги потерла глаза. «Дабы предотвратить возможный разврат, ты решила спать вместе с ними?» «Просто спать, ничего не было». «Ладно, но почему ты тогда не выспалась? Что он такого делал, что ты не смогла заснуть?» «Ничего, понимаешь, ничего. Вот вообще, мне казалось, что он временами и не дышал». Да и выражение его лица совершенно не изменилось.